«С формой сложней, без тестовых экспериментов не решусь», — ответил Учиха, быстро ставя в ячейку аквамариновое зернышко. Медово-желтоватый хризоберил, зеленый демантоид с волосяными вкраплениями бессолита, зеленый и желтоватый гроссулеры, зелено-красный турмалин, изумрудный хромдиапсид, хризопрос, малахит, змеевик, хризопол, яшма, опал, нефрит, варисцит, бирюза, агат, ангелит, арагонит, гавлит, белый кахолонг, радужный лабрадор, лазурит, сердолик, сардоникс, розовый кварц, халцедон, чирит, родонит, янтарь. Еще из мира шиноби несколько цветовых гамм, одна из которых приглянулась Саманте. Итачи успел до того, как раздались множественные шаги. «Народ Таури, позвольте мне представить вам большой совет Такра», торжественно объявил Гаршау, оказавшийся гранд-консулом, выбранным вместо Силмак. В зал вошло 6 обычных консулов. Вместо Кардиша быстро избрали Персуса, находившегося в зрелом мужчине с зачесанными назад пшеничными волосами и накидки, выделяющей его на фоне одетых в форму обычных Такра. Еще присутствовали 2 престарелых мужчины, одна седая старуха с дряхлой кожей и 2 молодые женщины, черноволосая мулатка и женщина одной из китайских народностей. Также вошел Джейкоб, выглядящий несколько сурово. Он вернул ноутбук Саманте и занял позицию между столами, зримо становясь связующим звеном между Такра и землей. «Привет, народ! Рады вас видеть!» – поприветствовала Нил. «Здравствуйте!» – более дипломатично поприветствовал Дэниел. «Мы очень благодарны за встречу. Мы представляем планету Земля. Это честь для нас!» – Тилк склонил голову. «Совет рассмотрел ваше предложение Альянса. Отказано. Серьезно?» – поразился полковник, ожидавший ровно обратного. «Вы недопонимаете нас!» – мужским голосом взяла слово мулатка с крашенными в фиолетовый цвет локонами, что сочеталось с ее платьем и необычной радужкой глаз. «Мы подпольная группа сопротивления Гаулдам. Мы самые ненавистные враги системных лордов. Эй, мы тоже с ними воюем. Я им уже говорил это», — генерал своим голосом дал ответ полковнику. «Секреты Такра никогда не будут раскрыты. Таури так не поступают», — веским тоном заверил Тилк. «Это может произойти неумышленно. Вы, возможно, последуете за нами, раскрывая наше местонахождение», — заявил Персус. «Мы благодарны вам за вскрытие шпиона в наших рядах. Мы позже ответим вам соответствующе. Однако это недостаточный повод для создания Альянса. Ваше предложение хостов отклонено», — вновь взял слово Джейдин в женском теле мулатки Лендры. «Ситуация с Саруш исключительно из-за Кроноса, вскрывшего нашу агентурную сеть в его секте. Мы своевременно справляемся с поисками хостов, в большинстве случаев здоровых и молодых, а не больных, как вы нам предлагаете. Что еще вы можете нам предложить, чтобы заслужить наше внимание?» «Королеву в здоровом и молодом хосте», — четко ответила Нил. Джейкоб видел ее. «Подтверждаю», — сверкнул глазами Силмак. «Это противоречивое предложение. У нас нулевое доверие к Гаулдам», — заявил Гаршау. «Это не может лечь в основу Альянса. Мы рассмотрим это предложение отдельно и позже сами свяжемся с вами, если надумаем принять королеву от вас. У нас есть некоторые технологии», — взяла слово Саманта. «Земные технологии отличаются от наших и потому для нас никчемны. Мы секретные агенты, мы работаем изнутри империи Гаулдов. Поэтому важно, чтобы мы казались Гаулдами», — дал еще одно пояснение Силмак. «Мы готовы рассмотреть вопрос о покупке шапки фараона Апофиса и его королевского скипетра. Не технология, но конкретное изделие платы, Тилтак или Алкиш. Связи. Мы можем предложить вам связи с другими, кто воюет с Гаулдами. Вы знаете Анис-Санис?» Нашелся Дэниел, смекнув здесь и сейчас. «Да, мы делаем одно дело, но между нами и ними не может быть никаких контактов», — ответил Гаршау. «Нокс с Гай, они придерживаются политики невмешательства и скрытности. Империя Гаулдов не трогает Нокс, Нокс не трогает империю Гаулдов», — ответил гранд-консул. «Талланцы. У них есть технология прохождения сквозь стены и галактическая связь на ином принципе, чем гаулдские шары», — предложил Дэниел. «Это крайне интересно», — сказал Персиус, переглянувшись с другими консулами. «Это будет наш альянс с талланцами, а не с вами, посредниками. Мы за это поделимся с вами некоторой информацией, которая вас заинтересует», — все испортил Силмак. Итачи положил руку на плечо близнеца. «Еще есть Асгард. Тор уже должен был выслать учителя для викингов на Кеммири. Фирнан на Кеммири выступит связующим звеном между вами, Асгардом и землей», — Итачи изложил идею в готовом к употреблению виде. «Это хорошее предложение, Горшау склонил женскую голову, признавая, Такра давно хотели наладить контакт с Асгардом. Так мы сможем поддерживать с вами регулярный контакт для обмена информацией. Аллилуйя! Воскликнул Анил и сделал жест стрелочника двумя указательными пальцами. Именно это мы и понимаем под альянсом. Обмен разведывательной информацией, совместные боевые операции, торговля. У вас сложилось превратное представление об альянсе и союзе с нами, Таури, чуть склонил голову Персус, только введенный в совет, как уже взял на себя роль спикера. Перечисленное вами, это партнерство. На такой вид отношений высший совет Такра согласен. После проведения эвакуации мы свяжемся с вами через Кеммирию для согласования деталей. Замечательно. Наша рация и коды для связи есть у генерала Картера, повел рукой полковник. Силмак Джейкоб кивнули, достав из кармана и показав чехольчик с пультом рации, специально сделанным как раз после всестороннего анализа инцидента на Кеммирии. Уважаемый высший совет Такра, первую торговую сделку мы хотим провести здесь и сейчас, из-за эвакуации это крайне актуально для вас. Итачи, тебе слово, дипломатично произнес Дэниел. Блюдя секретность, я позволил себе без спроса отрастить из ваших кристаллов зерна секции вашей базы. Вот они, раскрыв маленький футляр и проигнорировав сердитое сопение со сверканиями глаз, Горшау положила руку на плечо Персуса, предупреждая резкие слова. Эти зерна компактнее ваших семян. Принцип их применения облегчен. Передача биоэнергии через кеш-устройство прорастит друзу с зернами. Выстрел из энергокопия запустит рост кристаллического помещения как отдельно, так и со встраиванием в существующую структуру. Запуск отдельного сворачивания производится тем же протоколом с 6 каракеш плюс ограничение выстрелами из затниктеля. При всеобщем сворачивании эти помещения подхватят команду и тоже станут прежней породой. Это мы себе хотим приобрести, а это наша плата для вас. Итачи самолично перенес ледяную коробку со стола на стол. Выдержав короткую паузу, он торжественно открыл ее, показав стройные ряды пупырчатых шестигранных кристаллов с палец размером. Каждая колонна в коробке соответствовала определенной фактуре и содержала набор всех секционных элементов. Ах! Какая прелесть, старушка сцапала тот же перламутрово-розовый кристалл, который привечала Саманта. Мы можем здесь и сейчас убедиться в качестве товара, вырастив друзу на столешнице и потом с этой стороны залы прорастив ответвление по вашему желанию. Наши ученые тысячи лет бились над расцвечиванием туннелей, а вы решили походя, поразился Джейдин, держа фиолетовый аметист, приглянувшийся ему. У нас есть некоторые технологии, спокойно ответил Итачи фразой Сэм. Саманта лукаво улыбнулась, опустив взгляд, что не укрылась от Силмака в Джейкобе, хорошо знавшим свою дочь. «Мы проверим. Принесите каракеш и пригласите они с оборудованием для сканирования пластов земли». Персус обернулся назад, поручив дело охранникам. «Это очень дерзкая выходка», — Таури, строгим и сердитым голосом произнес Горшау, осуждая поступок. «В самый раз, чтобы выбить вас из колеи, ведущей в тупик угасания». Тысячи лет Такра неуклонно сокращаются в численности, а власть системных лордов остается незыблемой и лишь укрепляется от века к веку. Об этом Ашрак Эдрех говорил Джелинару перед казнью. Так когда же сочтутся дни системных лордов, пламя в ваших сердцах давно уже должно зажечься звездами, но я вижу лишь сидеющие угли. Итачи рубил правду матку, от его холодного и спокойного голоса разбегались мурашки. Неприятная правда в лицо скривила физиономии правящих гаулдов. Эти жестокие слова отражают горькую правду, соплеменники, Силмак первым нарушил тишину. Мы похожи на кристаллы наших туннелей, закостенели. Пора расти иначе, или от нас не останется и следа. Помимо технологий есть знания. У Таури есть внутренний опыт разведки и контрразведки, какие-то их методики наверняка сгодятся нам. Я уже могу назвать пример, дрон для доставки яда в саркофаг. Почему мы не используем роботов? Это же несказанно упрощает диверсии. Наших специалистов по ним убили еще в первое тысячелетие нашей борьбы, Силмак. Тебе ли не знать, горько произнес Горшау. Мы не обучили замену, и партнеров под эти задачи не завели. Тут прибежала Фрианис с перчатками и словно на стену наткнулась, когда увидела короб с разноцветными кристаллами. Раскованная женщина непроизвольно облизнула губы, как перед минетом. Горшау первым выбрал зерно и надел каракеш. Он из ячейки простого прямого коридора взял опал, небесный синевато-голубой кристалл с белесыми вкраплениями. Поставил на столешницу и подал биоэнергию. Раздался характерный хруст. Кристалл укоренился и выдал сбоку побеги, образовав друзу. Когда после шести пальцев начало расти еще большее количество мелких хворостинок, Гершаум прекратил взращивание, каждая из зрелых зерен отличалась от родительского при сохранении общей цветовой гаммы неба. Образец вернули на место в коробку. Просто положите на полу плинтуса, кристалл сам сориентируется по окружению, пояснил Итачи в ответ на вопросительный взор, а потом подмигнул на крайне выразительный взгляд от фигуристой особы, с которой Шиноби был готов закрутить роман к удовольствию тела и на пользу дела. Гранд-консул передал один из кристаллов Друзы Мартуфу, который взял энергокопье у стражника, положил кристалл у стены между столами, прицелился и выстрелил. Из маленького очага образовался большой вал переливчатой энергии, обозначающий область переформатирования материи. И вот вырос коридор в чудесной расцветке, длина полсотни метров и такое же яйцевидное сечение с шестигранными выступами в завораживающей палитре от ступени к ступени. Как всюду тут, коридор органично вписался в столовую залу, соответствуя принципам ответвлений по всей базе. Так раз еле сдерживаемым удовольствием и радостью прошлись по коридору в новой для себя палитре, напоминающей небо с облачками. Проверили и подсветку областей, постреляв в стены и полюбовавшись изумительными искорками и переливами. Ах, как великолепно! Восторженно улыбнулась седая старушка, и после возвращения к столу таки начала растить друзу со спальни в перламутрово-розовой расцветке, для счастья иногда нужная такая малость. Именно на выращенной боковым ответвлением гламурной мечте проверили свертывание кристалла, чтобы никаких следов. Анис подтвердила, косметический ремонт пришелся вам по вкусу. Партнеры, дипломатично поинтересовался Дэниел, видя желающих проверить другие цветовые гаммы. Консулам хватило переглядываний, чтобы Верховный завизировал озвучиванием. Данная сделка купили-продажи состоялась, Таури. Вот видите, можете же, когда захотите, прокомментировал довольный Анил, уже проголодавшийся, между прочим. У меня есть предложение ко всем. А боже, Учиха, а согласовать его со мной ты опять не счел нужным. Да, пожурил полковник. Я только что его измыслил. «Сэр», — выразился невозмутимый Итачи, — «валяй», — безнадежно махнув рукой, — «излагайте», — разрешительно повела рукой Гершаус куда большим пиететом. «Пока вы собираетесь на эвакуацию, мы с вашего позволения объедим вас. Я подозреваю, что у Кроноса хронически лопается терпение, и он отправит Хатаки во внезапную атаку до следующего сеанса связи. Если к завершению трапезы этого не произойдет, то сами его спровоцируем. На Носия сперва были отправлены глайдеры. Думаю, здесь сценарий повторится. Мы собьем всю малую авиацию. Прости, Учиха, а чем? Живо поинтересовалась Фрея. Каракеш и Харакеш, скромно улыбнулся Итачи. Это невозможно, заявил Персус. Апофис с вами не согласится, ухмыльнулся Джек. Наша цель – побудить один из двух хатаков спуститься под облака и высыпать десант. Так мы сможем применить тяжелую артиллерию и сбить его тоже. Извини, можно я повторюсь? Очень-очень мило улыбнулась Фрея. Мы научим вас и этому, авансом в счет организации на Земле полного цикла производства мобильных наборных устройств и зондов, которые применяют гаулды. Саманта открыла было рот, но закрыла, ибо это действительно более насущно для ЗВК, чем наквадогенераторы, а технологии в зондах общеприменимы. Она утвердительно кивнула Джеку на его вопросительно поднятую бровь. Звучит невероятно дерзко. Хищно ухмыльнулся хост Персуса нормальным человеческим голосом. «Вы все готовы подставиться под орбитальную бомбардировку, рядом со звездными вратами. Мы будем держать открытым портал домой на случай бомбардировки вместо приземления», ответил полковник, когда в ответ на его выразительный взгляд Учиха спокойно кивнул, дескать, защитит. «Это будет наша первая совместная боевая операция. Надеюсь, не последняя. Это чистой воды авантюра. Нам надо посовещаться», произнес Гершау, хотя ему тоже очень хотелось расквитаться с Кроносом за друзей. Йосуф строила из себя обиженку и дулась внутри за внушение лжи о том, что гаулды – гермафродиты. Но тут в зал вбежал один из токров шапки с длинными свисающими ушами и доложил, что дневной дозор засек приближение двух хатаков, которые будут над планетой через полтора часа. «Хроническое нетерпение Кроноса становится притчей во языцах», усмехнулся Джейкоб своим голосом. «Действительно», улыбнулся Итилк, «наши лихачества остались в молодости первых десятков хостов, друзья, но у многих хосты молоды и жаждут ощипать системного лорда, прижавшего токра и убившего близких. Дайте шанс, многие уже собраны, мы покинем базу до истечения часа и сможем увидеть демонстрацию новых знаний на барханах. Прежде чем идти на риск, мудро изрек Силмак. Консулы вновь переглянулись, давно зная друг друга и умея общаться мимикой, ибо сейчас не время и не место для их обычных разглагольствований с переливаниями из пустого в порожнее. Силмак, наскоро накорми наших партнеров, пожалуйста. Мартауф, отбери команду, распорядился гранд-консул, посовещавшись белыми взглядами. Извините, нам бы выдать 3 каракеш вместо оставленных дома и минимум 5 вашим. Копья из этой обязательны, обратился Айтачи. Я понял, кивнул Мартауф, часто бросавший взгляды на Саманту, что не укрылось от его соплеменников и от самой женщины, смущавшейся от внимания мужераши. Тем временем Гаршау унес всю коробку с зернами, а старушка-консул прихватила с собой все перламутрово-розовые кристаллы, остававшиеся в друзе. «А что у нас за тяжелая артиллерия?» — прищурился сердитый Анил, подойдя вплотную к баламуту-авантюристу, когда земляне вновь остались одни. Перехват выстрелов самого Хатака и отправка назад усиленными. Пока Хатак в атаке, он беззащитен, спокойно пояснил. Он засечет ответную атаку и включит щит. Дальше что? Просто добавим зад пружинку наконечником бура. Она проколет, бур просверлит, собранный круговым вихрем заряд уплотнится в веретено и тем усилится еще больше. 2-3 попадания в днище пирамиды повредят маневровые двигатели. А если он сразу замкнется, тогда мы вместо бура создадим из всех каракеш спиральную сферу. Плотный быстро вращающийся сгусток различных типов энергии. Она однозначно прорвется через щит, рассчитанный лишь на потоковые атаки. Спиральную сферу сперва надо проверить. Саманта, в которой уже раз поправила свой вычурный головной убор, совсем не сочетающийся с зеленой формой. Я учел это, Анил фыркнул. А тут и Силмак вернулся с 2 неизвестными девушками. Воздушные платьица будоражили мужские взгляды. Симбианты приводили свои человеческие костюмы в совершенный вид. На подносах принесли 3-этажные блюда с нарезками от нескольких видов сыров и колбас, свежая зелень, сорт мясистых сладко-соленых помидор, маринованные грибы, сытные и легко жующиеся хлебцы, ореховые пасты. Очень аппетитная подача. Для питья горячий кисель с разбухшим изюмом и фиолетово-синим медом. На скорую руку в самый раз. Каждый сам выбирает себе сочетание вкусов. С тем учетом, что земляне впервые видели каждый из продуктов, для ЗВ-1 все внове, все вкусно. Напарники насытились, а съевший наравне с ними Итачи долил себе киселя, положил на кружку лежавший для украшения неразрезанный помидор, сверху соорудил на нем толстый бутерброд, а в правую взял такой же, только из других сыров и колбас, которые еще не пробовал. Учиха, а ты не лопнешь от жадности? Джек прищурил правый глаз. Фри оценит угощение, ухмыльнулся Джейкоб, руку которого от взлохмачивания самого себя остановил Силмак, что со стороны выглядело забавно. Точно, благодарю за подсказку, Итачи поставил все обратно на стол. Саманта хихикнула, Джонатан оказался прав. Все с любопытством смотрели на то, что же придумает Учиха, запавший на вертихвостку. Охлопнувший в ладоши шиноби поступил просто. Сунул вилку в мед с подсветкой харакиш, вынул с тонким и сплющенным кристаллом, сунул результат в кисель с подсветкой харакиш, вынул подросший 2-слойный кристалл, обмазал в ореховой пасте и кристаллизовал харакиш, потом еще раз кисель, следом мед, в конце засунул в воду, вынул мокрым и превратил стекающую воду в пушистые снежные хлопья. Бытовое применение харакиш. Кому скажу, не поверит, покачал головой Силмак, видя, как Итачи пристроил между пальцев левой руки только что созданный им леденец мороженое на вилке. Анис потом не отлипнет, смешливо и кокетливо изрекла одна из девушек, предупреждая. Спасибо, мне того и надо, а то перед ожидающей меня в будущем принцессой стыдно за свои скудные постельные навыки, с каменным лицом ответил мужчина и смачно откусил от возвращенного в правую руку королевского бутерброда. Девушка звонко рассмеялась. Как ни странно, вместе с Даниэлом жутко смутился Айтилк. Силмак проводил ЗВ-1 до колец, к которым выстроилась очередь из носильщиков сундуков, отнюдь не имеющих антиграва. Наверху землян уже ждал Мартауф с 5 бравыми ребятами, державшими вещи землян и каракеш для них. «П.С. Фиса, ко мне», — с набитым ртом предупредительно произнес Итачи, доедая первый бутерброд. Вынырнувшая из песка золотая змея с отаром в зубах все равно порядком напугала присутствующих. Фи совсем раскланялась, показывая на капюшоне ало-золотую эмблему ЗВ-1, а потом вытянулась перед Итачи и склонила голову, образовав из капюшона маленький столик, на который хозяин поставил кисель с помидориной и 2-м бутербродом, а в зубы дал вилку с мороженым вместо отар, пристроенным на бедро. Учиха как раз надевал бронежилет, когда в транспортных кольцах появилась сногсшибательная шатенка с затнектиль на поясе, копьем в руках, гаутской перчаткой на левой руке и каким-то толстым и вытянутым кольцом на правой. Фрея, Мартауф, Анис, Лантаж, женщину не пригласили в команду, но она сама пришла и уже косилась на королевский скипетр системного лорда, который применили как банальный столик. Итачи воспользовался моментом и, скромно улыбаясь, протянул свой десерт. «Это вам, угощайтесь. Ау, спасибо. Это такое мороженое?» «Да. А из чего оно?» «Из углеводов», — лаконично ответил Шиноби. Фрея милейшим образом улыбнулась и кокетливо хлопнула ресницами. Дальше пришлось отдуваться Саманте, которая вместе с Тилком и Даниэлом принялась объяснять и показывать спиральный щит с его превращением в кинетический бур, простой и окольцованный. Шок, это по Таури. Опытные разведчики быстро ухватили идею и без синхронизации кеш-устройств придали защитному полю плоскую вращающуюся форму вместо цилиндрической пленки. А после показанного Даниэлом огненного шара Такра погрустнели, кроме Анис, решивший присобачить к своей перчатке накопитель биоэнергии, чтобы как-нибудь при случае повторить такой же огненный финт. Тому же близнецу пришлось отдуваться и со спиральками, потому что длинноволосый изволил причмокивать и посасывать помидорину, одолжив Харакиш. Сосущая леденец мороженое Анис от него не отставала, вынуждая Джека стоять спиной к ней, но даже так полные губки и издаваемые ими звуки умудрялись поднимать настроение. Совет Такра в полном составе ознакомился с новшествами и утвердил как авантюру, так и обмен знаний на организацию высокотехнологичных производств. Здесь это опасно, уважаемый совет. Для показа тяжелой артиллерии нам надо взобраться повыше, пояснил Итачи, когда к нему обратились с этой просьбой. На тот бархан проще забираться. Идемте, откликнулся Мартауф и даже подал руку блондинке в синей шляпе. Я имел в виду башню, Мартауф, беря в руку Фису, сократившуюся до скипетра. «У нас нет башен», — важно произнес Персус. «Я сейчас выращу вместо края вот этого бархана». «Нормально», — переводя взгляд между странной парочкой. «Да», — почти вместе ответили Мартауф и Персус. «Эй, только приличную башню, окей?» — предусмотрительно предупредил Джек. Итачи ничего на это не ответил, выставив вперед руку с засветившейся змеей. Карие глаза Фри раскрылись почти столь же широко, как лучи из буркал артефакта. Облучаемый песок оплыл как свечка, образовав тягучую массу вместо сыпучей. Из песочного теста полезла вверх квадратная башня. Когда она за минуту доросла до 20 метров, Итачи за пару минут добавил к ней 4 контрфорса, после чего продолжил поднимать, остановившись на 30 метрах. Вместо крыши большая смотровая площадка с боковыми подпорками о стены. Гладкие поверхности башни бликовали, выдавая кристаллическую структуру. «Впечатляет», — признал Мартауф, тогда как Фрия эротично присосалась к леденцу, а члены совета промолчали. «Идемте, Мартауф, выживите», — попросил приказал Гаршау, не собираясь больше тратить время, когда все уже утверждено, а воспоминания потом покажут. Джек сам заказал приличную башню, потому только нахмурился от осознания, что придется пешком подниматься на 10-й этаж, а совет Такра пошел к Чиппай. Когда все преодолели лестницу, Итачи инициировал синхронизацию всех перчаток и своих колец с Фисой. Золотая змея стала опорой для запястья, чтобы Учиха мог задействовать обе свои руки с Харакиши и одновременно применять сдвоенную Каракеш внутри регалии Апофиса. Рядом с Итачи еще 10 встали так, как подсказывал им нейроинтерфейс. Конечно же, нейросеть. Вот я идиот, сам себя обругал Ланис в теле Фри, когда сообразил, что к чему. В итоге кеш-устройства выстроились, образовав широкий пояс. Пользуясь мангекё-шарингеном, спрятанным за стильными зеркальными очками, Шиноби принялся воспроизводить форму коронного ниндзюцу Узумаки Наруто. Сперва начальная форма вихря, затем закручивающий кинетический толчок от Саманты и стоящего напротив нее Такра. Следом закручивающие импульсы с правого Харакишитачи, одновременно из змеиных глаз ударили плотные щупальца лучи бело-голубого цвета смеси чакры и природной энергии Сен. Потом усиливали и подкручивали Мартауф с напарником, двое Такра, Тилкстакра. Два одновременных импульса от Даниэла и Анис встретил стоящий напротив них Итачи, отправив кинетический импульс с двух Харакиш, сразу с подкруткой в направлениях, отличных от предыдущих. Учиха потратил чакры как на А-ранг, Даниил как на В-ранг, остальные по С-рангу. Уже только после одной серии, занявшей секунду, В середине построения стала зримо вращаться белесая сфера с ярким и плотным ядром. Размер примерно соответствовал баскетбольному мячу. Еще две серии усиливающих подкруток сделали шар слепящим и гудящим, вокруг него стал вращаться сам воздух, слегка заигравший длинными ушами шапок Токра и волосами участников. На четвертой секунде четверо из Токра резко сдвинулись, освобождая край площадки и создавая коридор для отправки группового ниндзюцу Одама Расинган. Точно выверенная отправка кинетических волн еще больше увеличила мощь спирального шара, с оглушительным хлопком преодоления звукового барьера вылетевшего с верхушки башни в сторону песков. Примерно через 4 километра снаряд столкнулся с барханом. Среди зрителей на башне раздались самые разные возгласы, когда на месте столкновения образовался песчаный вихрь, разметавший барханы почти на сотню метров вокруг и поменявший очертания пустыни перемещением крупных масс песка. Ударная волна погасла от дюны, так и не достигнув башни. Пыль повисла в воздухе над местом взрыва, но очертания и глубина кратера более-менее просматривались, впечатляя самих создателей этого военного чуда. Тяжелая артиллерия, сдавленным голосом уронил Лантаж, сверкнув глазами. «Это мы еще без добавок от зотов и копий», — спокойно произнес Итачи, внутренне довольный полным успехом с первого же раза. «Вот что значит опыт вкупе с Кепки Гинкой, высокотехнологичными инструментами и хорошими исполнителями. Снаряд очень затратен, потому добавим синее и красное уже в бою. Такой снаряд может прорвать защитное поле материнского хатака», задумчиво произнес Анис, выпячивая соблазнительную грудь Фри. «Главное продержаться до его применения», подытожил полковник, переставший смотреть на гаулцкие перчатки как на нечто несуразное. «Я правильно полагаю, что наводить нас на глайдеры и пушечные выстрелы хатака будет шапка на Саманте Картер», деловито уточнил Анис про артефакт, пока не участвовавший в синхронной работе кеш-устройств, сейчас вновь обособившихся. «Да», без кивка согласилась Саманта. «Как мы защитимся от ударной волны при падении хатака?» спросила Фрея. «Вот эта форма раскидает все по сторонам», Итачи с правого кулака показал подобие галактики. «А если громада рухнет прямо на нас, молилась ли ты на ночь, Дездемона?» ехидно произнес Джек. Цитата из пьесы Шекспира «Отелло». «Обманутый ревнивец будет жену и спрашивает о покаянии перед тем, как убить», очень-очень кратко пояснил доктор философии. Дэниел даже сам удивился, что смог обойтись 14 словами. «Я сочту это приглашением разделить ложе», томно ответила Фрея своим голосом и провела тыльной стороной по щеке Анила, слегка опешившего от такой реакции. Лантаж закатил глаза, как и некоторые из отобранных им бойцов. «Эй, у нас эти отношения моногамны», сердито произнесла Саманта. «Серьезно, я из мира, где нравы свободнее», Фрея осталась стоять на месте, а вот Джек отошел, буркнув. «У нас другая культура». Женщина из Токра с сожалением выдохнула и не стала прилюдно продолжать навязываться, портя отношения на ровном месте. «Все уже покинули мир. Нам пора занимать позицию у Чипай», сказал Лантаж низким голосом Гаулда. Пятеро землян и семеро Токра быстро отправились вниз по лестнице. Приближалось время подлета хатаков. Учиха во время спуска брал рожки от автомата Анила и сосредоточенно водил Харакиш, прыгая по ступеням и обрабатывая пули. По прибытии к площадке Звездных Врат, стоявших между двумя дюнами, Шиноби специально подождал и таки услышал совет полковника создать бруствер. Следом Анис предложил перенести тумбу адресного набора поближе к кольцу и поставить сбоку. Засим приготовления завершились. Два хатака сели на орбиту, один выпустил эскадрилью глайдеров, сообщила Саманта. Синхронизация, оповестил Итачи о начале оной процедуры. У Кроноса эскадрилья представляла собой 5 звеньев по 3 истребителя плюс 1 транспортник. Этого считалось более чем достаточно для атаки целей без защиты стационарными орудиями. Главным и скорострельным калибром выступал Итачи, возложивший левую руку на голову Фисы, поворачивающийся и вытягивающийся туда, куда нужно, и тогда, когда нужно. Двойной каракеш в виде буркал создавала спиральный щит, харакеш с правого кулака угловым импульсом разгоняла вращение и добавляла пробивной силы, харакеш с левого кулака отправляла в серединку удвоенной длинной и более сжатую спираль, после чего нейроинтерфейс порождал у Фисы мощный кинетический выплеск, отправляя сверло в цель, широкий у основания конус вытягивался практически цилиндром. Такое нововведение оказалось весьма кстати. Новая хитрость решала загвоздку со скоростью глайдера, превосходящую таковую у Бура. Сборный отряд подпустил эскадрилью поближе, враги по пути расстреляли башню. Тилк и Мартауф с напарником находились в первом ряду и успешно поймали на спиральные щиты выстрелы глайдеров смерти из налетевшей вереницы. Фаранская шапка сработала идеально. Одновременно с атакой врагов по ним самим вылетело 7 буров, с идеальной точностью поразив истребители, кому смяв брюхо, кому крыло. Одновременно в хвост построения вылетело сверло, чье первое же попадание разворотило птичью грудь, стекло кабины забрызгало кровью Джаффа-пилота, а его подбитый транспортный глайдер врезался в дюну. Окольцованные буры улетели следом, попав только по ближним двум аппаратам, а третий в звене успел встать на крыло, избегая смерти. Итого из 16 аппаратов после первого залпа живых зениток осталось 6 истребителей. Враги добились лишь сжигания части скудной растительности и повреждения бруствера в дюжине мест от сдвоенных выстрелов. Джаффа Кроноса совершили вираж, разбившись на два звена, разлетевшиеся в разные стороны для взятия в клещи. Мангитё Шеринган позволил Итачи отправить сверло по ведущему глайдеру с востока, подловив на завершении маневра с выходом на линию атаки. Даниил отправил бур, в полете поймавший один из выстрелов, второй пролетел в полутора метрах от Джексона и заставивший глайдер свернуть в бок, куда улетело сверло от близнеца и раскурочило бок с перемалыванием Джаффа-пилота. Выстрел третьего из этого звена принял на спиральный щит представитель Такра, чей напарник отправил бур. Синхронизированные и объединенные нейроинтерфейсы дали своевременную команду на отправку окольцованного бура с идеально точным вектором. Истребитель прямо в воздухе взорвался на маневре уклонения от первой атаки. С запада Тилк и Мартауф приняли на свои щиты по два выстрела с истребителей и в полете поймали еще по два. На этом их задача была выполнена. Анис и Саманта первыми выпустили атаки, чтобы спровоцировать глайдер уклониться под бур от мужчин. Минус еще два. Ведущий ясно поддал газу, пролетая с запада на восток, но он летел на высоте всего 50 метров и на дозвуковой скорости, поэтому две синие пружинки укололи его в задницу. Хватило небольших проникновений и вызванных ими сбоев в работе корабельных систем, чтобы истребитель закувыркался в воздухе и врезался в дюну, перестав быть угрозой. Фух, сбили, вытер трудовой пот со лба Анил, единственный, кто был тут не при шее кобыле хвост. «Мы действительно сбили всю эскадрилью без потерь со своей стороны», — баритоном произнес Лантаж, до глубины души пораженный сим фактом. Мужчина оглядывался на дымки со всех сторон. «Потрясающе! Анис и Фиса, наши имена так похожи», — проворковал Гаут. «Саманта Картер, как там Хатаки?» Тилк сохранил деловой тон и серьезность выражения на лице. «Висят, где сели. Набираю адрес земли», прокомментировал Джек свое быстрое нажимание клавиш наборного устройства. Оба Хатака выпустили истребители. Одна эскадрилья, вторая, каждый по две, доложилась Саманта, словно бы прислушиваясь к какому-то голосу, слышимому только ей одной. «Все ловцы, кроме меня», — командным тоном произнес Итачи, запоздало сообразивший про создание ложных целей, которые при наблюдении сверху глупо расставлять. Это усугубило мрачность Даниэла из-за творимых им сейчас убийств, но молодой мужчина держался молодцом. «Их слишком много. Мы не выдержим осаду. 5-10 буров и все», — заявил Лантаж, трезво оценивающий силы отряда. «В обороне, галактики вместо спиралей. И у нас есть Джек», — заверил Итачи. «Зерна кристаллов внутри пуль», — как остроумно эротично протянула Фрея, глядя влюбленными очами, раздевающими здесь и сейчас. «Именно. Так вот зачем ты их брал», — догадался полковник, расплывшийся в довольной улыбке приставленного к делу профессионала. «ЗВ-1, где вы? Это вы? Отзовитесь. Прием», — раздался голос генерала Хаммонда из рации. «Мы держим переход на всякий случай, сэр. На орбите два Хатака, к нам летят 4 эскадрильи истребителей. Сейчас будем сбивать их». «До связи, сэр», — быстро наговорила Саманта. И через миг 4 эскадрильи налетели с 4 сторон на высотах в 50, 60, 70 и 80 метров над дюнами. Вполне умная тактика для обстрела со всех сторон и разлета для повторения смертоносной карусели. Отряд к этому моменту уже образовал черепаху, главная цель в сегментном панцире, а сбитие – второстепенно. Пушечные сгустки градом посыпались со всех сторон. После двух таких попаданий спиральный щит припекал как при 7 выстрелах из копья, это создавало дополнительную проблему. Подобно пауку в паутине нейросети, Фиса вполне справлялась с возложенной на нее задачей, отправляя держателям галактик сигналы повести рукой для захвата и сброса того или иного пушечного выстрела, а держателям спиралей уже их последовательность действий по введенному ей алгоритму. Со спиральными щитами было всего двое. Анис и Даниил, как обладатели наибольших запасов биоэнергии. Выстрелами загрохотал автомат. Джек пользовался оптическим прицелом и рассчитывал стрельбу без всяких там нейрохреней. Полковник стоял в центре черепахи, у него был довольно узкий участок обстрела, но его вполне хватало. Все заходящие на атаку истребители неизбежно пролетали строго над отрядом. В первый раз вообще достаточно было направить автомат вертикально вверх и нажать на курок, когда Джеффа как на учениях образовали вереницы, пересекающиеся над целью. Сразу 19 глайдеров получили по кристаллической пуле. Каждая пуля разбивалась о корпус в мелкую крошку, и те частицы, которые находились на острие, получали достаточно энергии для начала превращения материи в кристалл, а поскольку они в этот момент находились в соприкосновении с металлическим корпусом глайдеров, то процесс именно эту материю и захватывал. Итачи не мудрствовал лукаво, вкладывая в пули единый образ друзы с юнити в десятикратном увеличении, что идеально подходило для сквозного пробивания корпуса центральным кристаллом и порчи всего нутра друзы и вокруг него. Так что 19 глайдеров не вписались в поворот, так сказать, и сверзились на дюны. Еще 3 глайдера оказались подбиты случайными выстрелами из того града, что ловили и хаотично перенаправляли щиты по форме галактики. По 2 сбили Анис и Дэниел. Итачи успешно выпустил 3 сверла и подбил 3 транспортника, а вот 4-й успел скрыться за дюной, но там его накрыл огненный шар от Фисы, запущенный навесом и расплескавшимся огнем поджаривший десант из Джеффа. Итого из 64 машин сразу 30 выбыло из строя. На втором заходе какой-то умный командир приказал Джеффа пилотам после стрельб по защитному ордеру сразу отворачивать в разные стороны. Но и Джек не стал повторяться, а выбрал южное направление с самым высоким курсом. Эта эскадрилья в первом заходе всего 1 глайдер смерти потеряла. И полковник как в тире встал, взяв на мушку неизбежно пролетаемую зону и стреляя с упреждением. Таким образом полковник ВВС США выбил десяточку из 14. На сей раз всего 1 глайдер смерти подбило случайным выстрелом, отлетевшим от вращающегося щита по форме галактики. Вновь по 2 сбили Анис и Дэниел. Итачи выпустил 6 подобных сосулькам белых снарядов, нашедших все 6 целей. Итого после второго захода из 34 машин враг лишился 21. Вокруг отряда чернели языки подкопченного песка с вкраплениями запекшегося стекла, валялся обугленный кактус, неподалеку догорал колючий кустик. Воронки от взрывов тут и там. Лишь пятачок с самим отрядом оставался незатронутым расстрелом, проверившим людей и симбиантов на смелость и стойкость. У выстроивших героев сердца бились в унисон, образно выражаясь. Чертова дюжина истребителей Кроноса не стала лезть на убой в третий раз. 13 глайдеров смерти вились и перестраивались примерно в 5 километрах поодаль, как раз где-то над песчаным кратером. Слишком далеко для неприспособленного для таких дистанций автомата, даже с учетом шерингана и нейроинтерфейса. Клюнул, с неверием выдохнула капитан Картер, сомневавшаяся, что капитан Хатака настолько самоуверенный отправится в явную ловушку. С точки зрения Саманты ситуация вовсе не походила на отчаянную защиту испытательного полигона с секретным оружием, которое не успевают либо не могут эвакуировать, а подорвать жалко. Один, да нельзя напрягшийся Джек уточнил у Сэм, одновременно убирая за спину отыгравший свое автомат, для которого кончился боезапас. Он вообще брался на эту дипломатическую миссию в качестве военного декора. Да, без 3 эскадрилий которой, без бомбардировки, словно не веря удаче, переспросил Лантаж, вглядываясь в перистые облака. Своих заденет, Джек махнул на глайдеры смерти, поделившиеся на звенья, но пока не торопящиеся совершать очередной налет. Они и не такое проделывают. Не щадят ни чужих, ни своих, пробасил один из Такра. В круг, из копий сразу после перчаток, дважды. Перед отправкой из ЗАТов, сколько успеете выстрелить, раскрученная сфера все поглотит. Едва Итачи сказал последнее слово, как вставшие в круг запустили процесс с генерацией спирального шара, перестав пялиться на несущуюся с небес комету Хатака, закрывшегося щитом как скорлупой, о которую воспламенялся расталкиваемый воздух. Обычные люди не умели действовать как гаулды, обладающие феноменальной реакцией и умеющие сокращать мышцы за счет управления биоэнергией. Саманта и не имела энергокопья, Дэниел и Джек тоже, а Тилк держал его под мышкой и только раз пальнул, зато все истокро четко исполнили инструкции, успевая осознавать наблюдение причудливого вытягивания энергетических выстрелов, наматывающихся на спиральный шар и с каждым кинетическим импульсом проталкивающихся вовнутрь, где сжимались и ускорялись. Из голубовато-белого спиральный шар получился по-земному солнечным, его свет жег, пока не началась стрельба из затниктелей. Синие волны и пружины причудливо накручивались на клубок, имеющий размеры на пару дюймов побольше баскетбольного мяча. Желтоватый оттенок быстро сменился синеватым, словно бы укутавшим раскаленное ядро и пленившим все пекло внутри. Зато у всех имелись, кроме Итачи, спешно заменявшего их Харакиш, с левого отправляя сжатые пружины, с правого отправляя конусовидные спирали. Все выстрелили, секунда, еще раз, секунда, дольше тянуть нельзя из-за клятых глайдеров. Фрия и Дэниел расступились и последними нападали кинетическими волнами по еще больше разросшемуся шару, с грохотом преодолевшему звуковой барьер и ударной волной растрепавшему волосы и одежды, а еще ветер сшипло паухую шапку Фаранона. Сбитое устройство потеряло контакт, произошел сбой и разъединение нейросети. В следующий миг Итачи создал над головами мандражирующего отряда крупный вращающийся щит по форме галактики, с запасом опередив врагов на секунду. До Хатака оставалось менее 10 километров, когда сборный отряд атаковал его. Капитан звездолета сам себя приговорил, когда не стал совершать маневр уклонения, а запоздало налетевшие глайдеры смерти еще и жару добавили, случайно попав по Расингану и одарив его оранжевым ореолом плазмы, расширяющимся по мере ионизации воздуха, вовлекаемого в вихрь. Остальные их выстрелы попали в слегка наклоненный к брустверу плоский щит и разлетелись в разные стороны. Кинетический импульс Харакиш подбросил вверх щит в форме галактики, а от кинетической волны из Буркалфисы он схлопнулся как осьминог, толкающий свою тушу вперед. Поток ветра ощутимо ударил в людей и поднял клубы пыли вокруг них. Снаряд молниеносно ввинтился в небо и буквально порвал в клочья один из глайдеров, да так удачно, что обломок его крыла пробил фюзеляж ведомого, не успевшего отвернуть. Итачи повторил отправку с Харакиш пары синих пружин в хвост еще одного истребителя. В том месте броня тоньше и больше ключевых узлов. Над головами осталось 10 глайдеров, пока больше не помышлявших лететь на второй заход. Тем временем в небе огромный болид столкнулся с яркой точкой. Еле заметно мигнуло. Усиленный йодом Расинган прорвал защитное поле. В следующий момент произошла небольшая вспышка, ниндзюцу С-ранга ударилась в центральную пирамиду материнского Хатака, в разы превосходящего класс Хепс. Через мгновение, приплющенная сфера щита исчезла. Замедлявшийся Хатак свалился в неуправляемое падение по прежнему вектору, прямо в сторону сборного отряда партнеров. «Бежим!» — гаркнул Джек для ЗВ-1, тогда как Такра уже дружно бросились к порталу, еще не исчерпавшему и половины от максимального времени открытия. Итачи задержался, чтобы поднять перед вратами массивный блок со острием к стремительно падающему Хатаку и двумя плавно загибающимися стенами для рассечения и отвода ударной волны. Организатор ловушки последним запрыгнул в портал, когда гигантский звездолет уже врезался в пески, сколько-то амортизировавшие падение. Кто-то из Такра поймал Учиха на той стороне. Сразу следом зашелестела диафрагма, но никаких песчаных выкидышей и ударов. Без людей на той стороне червоточина схлопнулась через несколько секунд, портал закрылся. Ошалелые герои переглядывались, на лицах разгоралось шальное веселье. «Все в порядке, вы добились успеха», — волнующийся генерал лично вошел в зал врат, оглядывая прибывших, начинающих широко улыбаться. «Ага», — не по уставу ответил оглушенный успехом полковник. «Эй», — Джека внезапно бортанула Фрия, пробежавшаяся ледоколом до хладнокровного Итачи, которого сгробастала в объятия и страстно впилась в губы. Уроненная под ноги Фиса провокационно подняла морду. «Уау! Глава 29. Кольцо Всевластия. Где у вас тут наборное устройство?» Обратился Мартауф к обладателю звезд на плечах, безошибочно определив самого главного. «Мы его кое с чем совместили», — несколько хвастливо ответил Анил. «Джордж Хаммонд, командующий этой базой», — представился генерал. «Мартауф, хост Ланташа. Нам надо спешить к соплеменникам, Джордж Хаммонд, там тоже может быть ловушка гаулдов. Прошу за мной, сэр». «Погодите», — Итачи нехотя прервал глубокий поцелуй и отстранился. «Отправьте вестника, Мартауф Ланташ, Джейкоб Силмак свяжется через врата, и в случае атаки гаулдов мы поможем. А то нечестно получится, если мы не угостим вас своей кухней. Заодно с королевой лично пообщайтесь и потом подскажите, какие для завода понадобятся объемы площадей», покосившись вбок и вниз, Несколько не впопад выразился Учиха из-за вжавшейся в него женской груди и слишком жаркого до щекочущего дыхания Фри, умудряющейся выглядеть сексапильной без распутства. Большие объемы, полный цикл производства потребует места и времени, в деловой манере произнесла Фрия, умудрившись сделать и постельный намек. Хорошо, Вернат Калаар, представляя, Мартауф в земной манере обратился к тому самому Такра, который поймал Итача из портала, хотя Шиноби сам бы устоял. «Я понял, командир», — ответил воин Вернат человеческим голосом хоста Гаулда по имени Калаар. «Идемте, Мартауф», — генерал жестом пригласил за собой. Потом в лазарет, в буфет и на брифинг, собираясь лично провести гостей по озвученному маршруту. Хотя это Итачи взяли за руку, но именно мужчина первым двинулся и повел за собой женщину, успевшую цепким взглядом окинуть зал врат и часть операторской. На выходе Анис взял управление телом и сверкнул взором Га, чтобы рассмотреть мягко светящийся кристаллический коридор приятных светлых медово-древесных оттенков, где уже сделали фальшпол до самых лестниц на другом конце. Створки лифта уже сделали и саму кабину собрали, но двигатель еще не поставили. «Нет нужды в откате», — лаконично пояснил Итачи на выразительный взгляд и тем заслужил полуулыбку с порханием ресниц вместо кивка головой. Тем временем Хаммонд уже провел Мартауфа в операторскую и показал. «Вот клавиатура. Вводите адрес». Мужчина без проблем нажал на клавиши с глифами, как на ободе звездных врат. «Капитан Картер, как все прошло с генералом Картер?» Пока суть до дела, Хаммонд задал животрепещущий для себя вопрос. «Отлично, сэр. Они с Силмаком друг друга устроили. Процедура прошла быстро и легко. Мы с Токраусно заключили партнерское соглашение, сэр, связь через Кеммерию», вкратце о главном доложился и полковник Анил. «Хорошо». В этот момент в зале врат из огромного кольца вырвался вихрь плазмы, и через мгновение портал стабилизировался, разбрасывая блики. Вернат Калаар оглянулся на стоявшего за стеклянной стеной Мартауфа Ланташа и отбыл. В лазарете Итачи под предлогом соблюдения протокола отлип от Фри, которая вместе с другими Такра отправилась следом за доктором Фризер и генералом Хаммондом в комнату с аквариумами. Шиноби слышал возгласы удивления тем, что самкой оказалась Амаунит, юная и последняя из череды жен Апофиса. Пользуясь случаем и по свежей памяти о том, какие взгляды Такра бросали на растущую в коридорах зелень, Учиха через Анила попросил срочно доставить мешки с землей и дренажем. Пока одних проверяли, а другие общались и осматривались, знакомясь с самоунитой земными технологиями, в буфете срочно соединили столы, сервировали и сварганили несколько закусок к шампанскому. Никаких особенных скатерок и сервизов для гостей, все как для офицеров. Дневное освещение в столовом зале и зелень вокруг создавали атмосферу, гораздо более приятную для людей, нежели трапезная утокра. Гости высоко оценили весь сервис, хотя некоторые гаулды заразили хостов своей ностальгией по былым денькам, когда их домашняя база украшалась растениями, но слишком частые и внезапные переезды напрочь отбили желание заводить и ухаживать за цветами, при эвакуации уничтожаемыми вместе с туннелями. К трапезе прибыл Джейкоб Силмак, чтобы через тот же промежуточный адрес провести Такра в мир с новой базой и чтобы успокоить тревоги старого друга. Он же присутствовал на брифинге, приведшем Хаммонда в благостное настроение от новостей о партнерстве, о первой торговле, о совместной боевой операции и обмене знаний на производственный комплекс с общеупотребимыми технологиями, а не только работающими на биоэнергии и тем ограничивающими круг своих пользователей. «Благодарим за все, уважаемые Таури. Нам пора возвращаться», — произнес Ланташ, отошедший от траты восстановивший объемы чакры в теле Мартауфа. «Конечно, мы рады установлению партнерских отношений с Такра», — ответил Хаммонд, сам хотевший завершать брифинг. «Позвольте кое-что еще уточнить», — мягким тоном влез Шиноби, пока никто не разошелся. Он уже знал ответ, но хотел озвучивания из уст Такра. «Фрия, я правильно понимаю, что это массивное кольцо – разновидность шпионского оружия?» «Правильно. Оно испускает плазменную струю в виде луча, способного пробиться через личную защиту Гаулда и убить его. Это кеш-устройство, комбинированное. Им любой может пользоваться. Элемент питания – спица из токсичного сплава наквада. С ураном», быстро внес добавку Силмак, предупреждающе глянув на Саманту. «Это устройство может быть обменено на квартах Ракиш». Технический специалист Такра понятливо пригласила к торгу, затем и брала с собой. «Сэр, я схожу за экземпляром на бартер», — Итачи обратил лицо к генералу. «Конечно, «Мистер Джексон», — воспрял генерал, — «что наконец-то получит образец убойного и компактного высокотехнологического оружия для обычных людей». Итачи быстрым шагом отправился к лифту. Сперва он заехал на 19-й уровень за образцами растений и только потом в свою археологическую лабораторию, куда только что доставили грунт. Первым делом он создал из розового коралла горшок с тремя уровнями. Низшая передняя серповидная часть была засажена незабвенной сойлиролией, в две округлые части с другой стороны высокой центральной емкости сели пушистенькие шаровидные кактусы видом аммилярия, в самом верху укоренилась веточка лианы сциндапсус с листьями, словно бы забрызганными белесыми пятнами. С тем учетом, что горшок был стилизован под мужские гениталии, растения приобретали пошлые ассоциации, вульгарно для всех, кроме Фри. Собственно, вытянутый второй горшок был стилизован под половые губы и пока ничем не засажен, но дренаж и земля были засыпаны. С этими шпионскими подарками Шиноби и зашел в зал для брифинга, внутренне получая изощренное удовольствие от гадания о том, каков будет ответ женщины с технической специальностью. АО, ТЦ, КХМ, ах, какая прелесть! Фри ожидаемо понравилась с первого взгляда. «Это и мой вам подарок, Фри Анис», — Итачи несколько стеснительно и стыдливо поставил горшки перед женщиной, которую охмурял по некоторым книжным правилам. «Кажется, вы заглядывались на те пестрые цветы, право слово, мне неудобно лишать их любезного хаммонда. О, не волнуйтесь, я вам кое-что покажу, какие посадим», — указав рукой на вазоны в зале для брифинга. «Ну, хоть на капельку стыда побольше, а?» Проворчал Анил, воротя лицо от горшка в виде чресла и его хозяйки, будоражащей либидо. «Вот те эти, пожалуйста», деловито указав пальчиком. «Отлично». Итачи залез рукой в кустики и отщипнул по листочку из глубины, чтобы убыток никак не бросался в глаза. Члены ЗВК уже догадались, что будет дальше, а так боялись помыслить. Собственно, Учиха воткнул два пестрых листика в грунт горшка Вагина и распростер над одним из них правую ладонь с Харакиш. От вершины белого энергетического тетраэдра полился насыщенный темно-изумрудный свет с коричневыми всполохами. И уже через несколько секунд воткнутый в землю хвостик пустил вверх росток стебля, под завороженные взгляды такрадавшего несколько таких же пестрых листьев. На 30-й секунде воздействия завязался бутон и раскрылся цветочком с чарующим ароматом. Второй листик Итачи только укоренил и вырастил до стебелька с тремя листочками. Всего минута прошла. «Пожалуйста, ваш Харакиш», снимая с правой руки и протягивая. «Спасибо», принимая как величайшие сокровища галактики. «Кольцо мы сами позже проверим в специальной лаборатории». «Ах, конечно, это кольцо Затарк, нейроинтерфейс интуитивно понятен, без него управляется движениями пальцев, вот так оно переходит в боевой режим, вот такое движение производит короткий выстрел, вот так запускается длительный», Фрия показывала движение пальцами на левой руке, без кольца, «атака обладает существенной отдачей, эта большая кнопка активирует самоуничтожение, при наличии неизрасходованной части спицы взрыв силенный радиоактивен для гарантированного поражения врагов. Вот здесь находится спица, вот точечная кнопка для ее замены. Спасибо», вместе с Сэм внимательно смотревший Итачи принял устройство и надел боевой частью наружу, как носила сама Фрия, при показе переодевшая наоборот. «Пожалуйста, Учиха, мы еще обязательно встретимся при развертке у вас гаултского производственного комплекса», многообещающе улыбнулась Фрия. «Конечно, еще несколько церемонных фраз, и представители Такра ушли через кольцо звездных врат. Отправляйтесь в Вирт, ЗВ-1, жду от вас полного отчета», — распорядился генерал. «Есть, сэр». Итачи похлопал по плечу Даниэла, попытавшегося было отвертеться, ведь свободных терминалов 4, а их в команде 5. «Сэр, можно к вам в кабинет?» «Да, пройдемте». Понятливый генерал первым поспешил по лестнице наверх. Когда дверь в кабинет закрылась, убежденный в приватности беседы Итачи заговорил. «Гаулды есть гаулды, сэр. Даже симбианты перекраивают сознание хостов так, как сочтут нужным для себя. Джейкоб в опасности, вне сомнений, и мы тоже. Поэтому я инициировал продажу знаний, токсичных для гаулдов. И они ответят симметрично. Еще один подвох с производством. Ремонтировать станки нам будет невозможно без их помощи, и станки наверняка будут напичканы шпионским оборудованием, на нашем уровне неразличимым. В чем токсичность проданных знаний, мистер Джексон?» «Недопонимал Джордж. Гаулды сами вырабатывают биоэнергию, крадя у хостов ее составные части, телесную и духовную. Выработка изнуряет. Наквада в тканях человеческого тела производит биоэнергию перманентно и независимо, изначально выработанная таким образом биоэнергия подчинена самому человеку как производная от его собственных сил. Гаулду требуется потратить свою биоэнергию для подчинения этого процесса себе. Гаулды сделали кеш-устройства разными для максимизации эффективности при минимальных тратах. Чем больше гаулд потратит подконтрольной ему биоэнергии, тем меньше ее будет в теле носителя. Чем чаще и разнообразнее гаулд будет применять кеш-устройство, тем умелее будет становиться и его носитель. Харакиш надевается на два пальца, к нему нужно особо направлять биоэнергию, и такие потоки помогут хастам научиться ощущать биоэнергию и самим пользоваться ею. Таким образом, зараженный паразитом человек постепенно и неизбежно обучится владеть собственной биоэнергией, который сможет подчинить сидящего в себе гаулда. В случае честного симбиоза они смогут зайти куда дальше, чем мы с Юнити, когда копировали харакиши, создавали семена кристаллических помещений. К сожалению, для Джейкоба Силмака это смертельный приговор. Не понимаю, мистер Джексон. Эти знания наоборот сделают его сильнее. Такра, профессиональные лицемеры, во всех смыслах лицемеры. Насколько я понял, в Такра есть минимум две партии. Силмак возглавляет партию разрушения самого строя системных лордов, у них до сих пор нет представления о том, что и как возводить на обломках империи, главное свергнуть системных лордов. Персус представляет партию сращивания с системой, становления легальной организацией шпионов, которых можно нанять подобно Ашракам. Партия сращивания смогла воспользоваться временем слабости Силмака из-за старости Саруш. Им почти удалось угробить старого лидера и подставить его ставленника Гаршау, им удалось собрать у Кроноса и слить Кардиша, Джелинара и других из числа сторонников Силмака. Харизматичный Персус уже попал в совет и сразу же стал его спикером вместо Гаршау, не ожидавшего и не готового ко взлету в гранд-консулы. Вскоре Персус сместит трех консулов в старческих хостах и получит большинство, чтобы сместить Гаршау. Поскольку мы сбили аж материнский хаток из числа принадлежащих Кроносу и крупно подставили партию сращивания, они будут вынуждены действовать резче и жестче. На чью поддержку рассчитывает партия сращивания, выделил главный задумчивый генерал, растерявший хорошее настроение. На отцов и детей, сэр. Как я понял, Эгерия сбежала с 17 Джафа, теми самыми старейшими, от которых ныне осталось шестеро. Сбежала беременная Тра. Кто-то ее укрыл и предоставил сотни джаффа для ее личинок. Этот кто-то оплодотворил ее минимум раз. Предположительно, системный лорд Ю, еще на земле отличавшийся другими взглядами, отчасти схожими с Такра. После пропажи Эгерии прошло достаточно много времени, чтобы Такра хоть раз да похитили джаффа с личинкой самки и попытались взрастить себе новую королеву. Это мое мнение. Понятно. Партнеры могут подставить в любой момент, пригорюнился Джордж, тревожась за Джейкоба и обретая дополнительные проблемы вместо решения старых. Косвенно, сэр, во избежание претензий. Касательно кольца за Тарк, при наличии наквада и урана я вместе с Юнити создам копии, штука за кило урана. Кнопка самоликвидации легко запаивается, однако любой с кеш-устройством сможет детонировать оружие, используемое обычным человеком. Итачи делился сведениями об артефакте, который прямо сейчас держал в руке и сканировал харакиш. Тьфу, и тут засада, скривился генерал, уже не удивляющийся ценником учиха. Уран будет, мистер Джексон. Какую плату возьмут Юнити? Юнити помогут только с первой партией в счет изучения создания струи плазмы в целях повторения своими силами. Лучше сразу оптом. Понятно. Мистер Джексон, насколько у вас все серьезно с этой Фрией? В свете сказанного эти отношения, наша уязвимость. Фрианис, сэр, секс-тренер, грех не перенять многотысячелетний опыт, у Джелинара не шибко меньше, сэр, его загружайте в вирт, предупреждая тему, произнес Итачи. Хех, мужчина в летах покраснел как безусый юнец, прекрасно представляя, что будет значить загрузка в вирт интимных воспоминаний. Вдобавок Фрианис станет распространителем токсичных знаний в обе стороны. Кстати, новость про находящуюся у нас амаунит чересчур горячая. Сэр, утечка из Такра неизбежна, это повод для разборок. Само собой, я правильно понимаю, что информация о ложном Ра от Апофиса и Херура еще не дошла до Такра, осведомился генерал. Не до партии Силмака точно, сэр, подтвердил Шиноби, не став советовать очевидный шаг оповещения Джейкоба Силмака об авантюре с подложным Ра. У вас есть еще что-то, мистер Джексон? Да, сэр, относительно срочная миссия с ЗВ-9 и 11 на Риллан. По рассказам зэков Хаданти, там есть некие обелиски, перемещающие между островами вспышками света. Эта наземная технология телепортации доступна для обычных людей и не является гаутской. Однократное изучение или даже покупку обелиска мы можем оплатить тканями, обувью, посудой, рыболовным и садовым инструментарием. Это имеет смысл, мистер Джексон. Готовьтесь завтра в 9 часу утра. Окей. Покинув кабинет Хаммонда, Итачи отправился в кабинет Джексонов, только их с близнецом рабочая зона. Там Шиноби без проблем создал клона плоти, а сам отправился в альтернативную реальность. Такра там никуда не сбегали со своей базы на П-34-353 йод по той простой причине, что Апофис победил на Земле и потерял Чулак. Кронос ввязался в длительное вооруженное противостояние со своим давним врагом Апофисом, создав коалицию, чтобы помешать провозглашению нового верховного системного лорда. В таких условиях давление на Такра спало, интрига схлопнулась. Изобразив Джаффа системного лорда Ю, Шиноби прибыл в пустыню и без труда применил гендзюцу, призванное замаскировать ниндзюцу Каге Буншин под появление из портала остальной группы. Фальшивые Джаффа отправились в разведку, напрягая и нервируя охрану Такра, но в итоге отходя от опасной близости без боя. Маленькая провокация, чтобы выяснить, кто и как засуетится. Тем временем под землю отправилось несколько кристаллических клонов с запечатанными в них запасами чакры и одним камнем связи древних, которые Учиха еще не научился встраивать в структуру клонов. Оставив истинных разведчиков, Шиноби через Анис отправился на Рилан.